Утром, разгрузившись, машина Мадалиева ушла обратно в Ош. Дни потянулись скучные, однообразные, среди вороха папок с бумагами. Ничего сколько-нибудь особенного, интересного в процессе проверки не выявлялось. Бухгалтерский учет поставлен был неплохо, но и не блестяще. Ряд недоделок, переплаты не выходили за рамки часто встречающихся промахов в работе. Рассматривать их как халатное отношение к делу не было оснований. В ведении хозяйства злоупотреблений не было обнаружено. По опыту, нюхом чуя, что здесь этого и не будет, Ермаков с утра до позднего вечера пересматривал бухгалтерские документы, работая гораздо быстрее, чем первые два дня. Так пробежала неделя. Начальник участка предложил столоваться у него. Ермаков вежливо отказался. Не хотелось быть чем-то обязанным. Не зная хорошо нового человека, начальник не настаивал. Он посоветовал ходить через висячий мост в старый город. Там, рядом с клубом, столовая, неплохо кормят. А если хотите, выделим паёк. Будете хозяйничать сами в своей комнате. Электроплитка есть, посуда тоже. На том и порешили. Ермаков ходил в свою комнату, кипятил воду для чая. В обед жарил картофель, готовил яичницу, варил кофе. С Марией Августовной Ермаков почти не виделся. Несколько дней секретарша допоздна печатала на машинке какую-то срочную работу. Изредка, встречаясь в конторе, они здоровались сухо, официально, как и подобает малознакомым людям в деловой, служебной обстановке. Проходя мимо ее окна, он каждый раз видел две синих пиалы, неизменно стоявших рядом на подоконнике. В конце недели с самого утра Ермакову не работалось. Он вяло листал страницы, рассеянно их просматривал. Мысли были заняты другим. Накануне вечером, возвращаясь раньше обычного к себе в комнату, он обратил внимание, что на подоконнике соседки стоит не две, как всегда, а одна пиала. Войдя в комнату, он услышал за стеной приглушенный мужской голос. «Эге, за ней кто-то, оказывается, ухаживает». Еле уловимое чувство уязвленного мужского самолюбия шевельнулось в сердце. «Впрочем, какое мне дело до всего этого?» — старался отогнать Ермаков неприятную мысль. Незадолго до перерыва в комнату, где он работал, постучали. «Пришел начальник пограничной заставы, хочет вас видеть». На пороге стояла Мария Августовна, официальная, строгая. Позади виднелась фигура военного. Ермаков поднялся. «Начальник погранзаставы?» — удивился он. «Что ему от меня нужно?» В комнату вошел военный в форме капитана пограничных войск и сразу же заулыбался. Он стоял перед Ермаковым, выпрямившись, руки по швам, широкой приветливой улыбкой на черном от загара лице. «Не узнаешь, Павел? Дружище! Мороз, Дмитрий, ты!» От неожиданности Ермаков чуть не перевернул стул, бросившись навстречу вошедшему. Они обнялись, похлопывая друг друга по плечу. «Вот это да!» Не успокаивался капитан. «Где довелось встретиться, а, дружище? Занесла судьбинушка и тебя в наши края». Мария Августовна некоторое время смотрела на них, потом молча вышла, прикрыв за собой дверь. А мужчины уже сидели рядом, засыпая друг друга вопросами. «Давно тут служишь? Начальником пограничной заставы?» «Временно исполняю обязанности. Моя застава у озера Каракуль. Видел, когда проезжал? А в Хороге я второй месяц. Здешнего начальника вызвали в Сталинабад. Вот меня и перебросили сюда, пока тот не вернется. Завтра, кажется, приезжает. Ну а ты как, с семьей? Постой, как же ты узнал, что это именно я? Сердце подсказало, засмеялся капитан. Слышу, Ермаков на участок приехал. Думаю, кто же другой с такой фамилией может быть? Да еще и Павел Иванович. Вот и пришел. От радости они перебивали друг друга, порою одними и теми же вопросами. После ухода капитана Ермаков долго не мог сосредоточиться, механически перелистывая подшивку с документами. Заброшенный войной в этот далекий, суровый край, потеряв на Украине имущество, близких, он никогда не думал, что может встретиться здесь, на краю света, с другом детства. Много было пережито за полтора года войны, мытарства, эвакуаций, лишения. И тем дороже была сейчас эта неожиданная встреча. Нахлынули разбуженные ею воспоминания.